«Пустую бревенчатую локалку!» — смотрящие поставили мудро. «За стволом огромной секвойи. С залива такого жилья не увидишь». Охота давалась попаданцам сложно. Патронов на отстрел почти не тратили, стараясь обходиться силками, ловушками и пастями. Два раза в год сюда налетают горуды. Какая-то часть стаи привычно оседает для отдыха на гигантских деревьях. Для пятнашек это были очень опасные периоды. Некоторые птицы умудряются летать меж стволов. Запросто схватят. Поначалу пробовали их стрелять, но сразу отказались. Разумно прятались несколько дней в здании. Но и после отбытия стаи на следующее плечо перелета спокойствие в общину возвращалось далеко не сразу. Бывали летуны, задержавшиеся по непонятным причинам. Бывали явно приболевшие, но опасные. До локалки французов, краем леса, километров 12 пути. На днях поеду и туда. Может, сразу же и до итальянцев проскочим. Обстановка подскажет. Ну и норвежцы, с их выручалочкой интересны чрезвычайно. Ценнейшую информацию можно получить, если скажут. Скажу, уверенно сказал гоблин, услышав мои сомнения. Первое собрание с ростовчанами провели на месте. Ездил я, Костя и Ватяков. Гоблина с собой не взяли, чтобы не пугать сходу. Что сказать? Да, скажу. Тренькнуло. У меня тренькнуло. И это серьезная заявка. Пиликал терминал противно, неожиданно громко, скандально, с периодичностью в 5 минут. В форте все извелись, подпрыгивая перед закрытым люком. Дежурная сразу радировала мне, но я экстренно сняться никак не мог. Самые разговоры пошли. И поэтому нервов потерял прилично. Первый раз такое. Вдруг шоколадка отключится и замолчит. Позже сообщи что-то типа «Кто не успел, тот опоздал. Бе-бе-бе». И ухмыляющийся смайлик в конце. Я, конечно, такой поворот событий так или иначе прогнозировал и моделировал. Правда, моделирование всегда перетекало в детские мечтания. В штабе такую вероятность тоже обсуждали. Сотников, помню, сказал так. «Хорошо бы смотрящим замкнуть поощрение на тебя. Вариант переноса плюсов к нам интересен, но не более. Важнее получить преимущество в снабжении колонии». Все так и вышло. Можете представить, что я испытал, влетев в операторскую, рухнул за пульт. На экране горела надпись. Расширение структурного формата кластера. Плюс один. Стимулирующая поставка. Пистолет-пулемет ППШ-41. Доступна одна штука. Подтвердите позицию. Сотников бы лишь презрительно сморщился от такой подачки. Я же обрадовался, как мальчишка. Лиха беда начала. Да и друзья забили в бубен. Много ли крошечной колонии надо для счастья? Главное, мы имеем ориентир. Правильной дорогой идете, товарищи. Гоблин, вытаскивая из подвала тяжелый ствол с пристегнутым круглым магазином и еще один запасной, сообщил. Увесист. Вещь. Магазины полные, без крысятничества. Солидный ствол для положенцев. Торпеда таскает, а в гараже вручает папе. А че, Федя, забирай себе. В гараже не такие вручают, не согласилась Линни, намекая на свой тон. Да нам амбивалентно, родная, круто вернул Сумов. Лишь бы крестом и от пуза можно было. Интересно, носорога такой остановит? Если на полный диск садануть, задумался суперслесарь. Попробовать хочешь? Заинтересовался сталкер. Да ладно, шучу. Теперь есть смысл искать и обрабатывать пятнашек усиленно. За них ништяк дают. Сталкеры они такие. Им политика по барабану. Демченко он выбился из колеи и сразу перестал быть сталкером. Теперь он политик. Чтобы стать сталкером, одного желания мало. Даже умения мало. Нужен определенный жизненный путь. Проходит юношеское время категорийных подходов. И мы открываем для себя все прелести ходовой охоты и рыбалки нахлыстом. Наступает эра пригородных пикников, Но и это занятие быстро надоедает. Осознав собственные физические возможности, мы осваиваем различные виды транспорта, позволяющего нам забираться как можно дальше от цивилизации. И какое-то время наслаждаемся удаленностью и одиночеством. Но наступает такой момент, когда и этого не хватает. И человек неугомонный открывает для себя радость целевых поисков. Кто в краеведении, кто в копателе. Если же такой попадает в определенную среду, то становится сталкером, как на платформе. Поиск, поиск и еще раз поиск. И прежде всего ништяка, причем не для себя, а для всей общины. Особое сознание добытчика, философия, нацеленность и инстинкт, как у летчика-истребителя или нападающего футбольной команды. Ну что, заберешь? В который раз я подумал. А что, Федя, может взять тебе все же автоматик? Пригодится ведь. Рано или поздно вспомнишь. И в который же раз мысленно ответил. Да ну их тарахтелки эти. И без них нормально. Миша, отнеси, пожалуйста, в оружейку. Прикинете, предложите владельцам. После переговоров с пятнашками я устроил в форте общее собрание. Новых людей надо вооружать. Присмотр, проверки – это все хорошо. Все будут за новенькими присматривать. Но ходить по этим землям без ствола нереально. А им предстоит работать, перевозить имущество, здания, запасы. Взрослым мужикам и Игнату вручим наганы. Небольшой запас револьверов и патронов к ним привезли с собой. И две Бенелли Рафаэлла. Для охоты то, что нужно. Итого, у них теперь будет три ружья. Этого однозначно хватит, чтобы отбиться от любого зверя. Гладкие стволы, кстати, я уже отдал. Радости не было предела. Ну, вроде все сказал. Ждем. Люди смотрят в степь. Данька сбегал вниз, притащил всем воды. Хитрый Хвостов отошел на край крыши, куда падает тень от крайней сосны. Не так печет. С крыши форта видно горы. Горы для меня все. Если в пейзаже есть высота, то он живой, просторный, объемный. Я неуютно чувствую себя на материке, в тех равнинных районах, где видимость большей частью заканчивается ближайшими деревьями, а холмов, с которых открывается манящий кругозор, нет. Значит, нет и романтики, нет какого-то зова, который будоражит, не дает спокойно спать и постоянно подталкивает спину. Не сиди, двигайся, отправляйся в путь.